Седьмое. Известно, что мышление тесно переплетается с речью. Некоторые психологи, например, Джо Уотсон, делали вывод, что мышление просто сводится к внутренней речи. При этом онтогенез мышления представлялся Уотсону по линии громкая речь, шепот и внутренняя речь. Однако исследования Вюрцбургской школы в начале века показали, что мышление и речь далеко не совпадают. Таким образом, в этой области существовали две точки зрения. Утверждение полного совпадения или столь же полного различия мышления и речи. Односторонность этих позиций приводила к возникновению многочисленных компромиссных и промежуточных теорий. Лев Семенович Выгодский с самого начала был не согласен с методом их построения. Он состоял в том, что процессы речевого мышления рассматривались у взрослого культурного человека, и психологи раскладывали их на составные части. Мысль бралась независимо от речи, а речь независимо от мышления. Затем психологи пытались, по словам Выгодского, представить себе связь между тем и другим как чисто внешнюю механическую зависимость между двумя различными процессами. Мышление и речь, глава первая. Здесь в самом ярком виде находил он оба главных недостатка психологии – анализ по элементам и антиисторизм. Подлинный ответ на вопрос об отношении мышления и речи возможен был, следовательно, только на пути историка генетического исследования. Для такого подхода психология уже накопила известный фактический материал. Так, в 20-е годы новый свет на эти вопросы – пролили исследования Келлера. С одной стороны, он обнаружил у обезьян то, что он называл инструментальным интеллектом. Связь этого инструментального интеллекта с человеческим, в частности, с вербальным мышлением, представлялась вероятной. Его можно было рассматривать как одну из ступеней филогенетически предшествующих человеческому мышлению. С другой стороны, у шимпанзе были выявлены некоторые аналоги человекоподобной речи. Но самое интересное заключалось в том, что сам Келлер и другие исследователи, проверившие его опыт, сходились в мнении об отсутствии связи инструментального интеллекта и зачатков речи у обезьян. Получалось, следовательно, что генетические корни человеческого мышления и человеческой речи были различны, и только на каком-то этапе они пересекались. В свете этих фактов, в соответствии с общей логикой, в своей концепции Выгодский пришел к выводу, что речь является психологическим орудием, опосредующим мышление на его ранней стадии. Под ранней стадией мышления он имел в виду практическую деятельность. В результате подобного опосредования образуется вербальное мышление. В афористической манере Лев Семенович выражал эту идею, перефразируя крылатое выражение из Фауста. Вместо библейского «в начале было слово» Гёте пишет «в начале было дело». Для Выгодского в проблеме генеза мышления логическое ударение смещается на слове «в начале». Итак, «в начале было дело» – практическая деятельность, которая посредовалась словом. Так обстояла, по предположению Выгодского, суть проблемы в филогенетическом плане. В принципе, нечто сходное должно иметь место и в онтогенезе. Онтогенетическое исследование мышления и речи провел в 20-е годы Пиаже. Оно произвело сильное впечатление на Льва Семеновича. Собственно, книга «Мышление и речь» во многом построена как полемика с Пиаже, хотя, конечно, это не составляет главного содержания его труда. Интересно, что сам Пиаже прочитал «Мышление и речь» только в конце 50-х годов и согласился со многими критическими замечаниями Выгодского. Пиаже сумел выделить и описать феномен эгоцентрической речи, которую он истолковывал как проявление якобы изначальной присущей ребенку асоциальности. В дальнейшем, по мере социализации ребенка, эгоцентрическая речь постепенно отмирает. В ходе экспериментов Выгодский убедительно показал, что дело обстоит как раз наоборот. Эгоцентрическая речь изначально социальна, она не отмирает, а становится внутренней речью, интериоризуется. При этом она является важнейшим средством мышления, рождающимся во внешней предметной деятельности ребенка. Вербальное мышление складывается по мере интериоризации деятельности. Здесь была вновь подтверждена гипотеза Выгодского. Мышление, возникающее из практической деятельности, опосредуется речью, словом. Но еще более важную проверку эта гипотеза прошла на материале исследований по формированию у детей такого продукта речевого мышления, как обобщение. Задача состояла в том, чтобы проверить, действительно ли слово является тем средством, психологическим орудием, которое посредует процесс обобщения и образования понятия у детей. Исследования, о которых идет речь, были начаты в 1927 году Выгодским вместе с его сотрудником Л.С. Сахаровым, а после смерти последнего в 1928 году продолжены Выгодским в 1928-1930 годах совместно с Ю.В. Котеловой и Е.И. Пашковской. Наиболее подробное изложение методов и результатов этих исследований дано в работе Выгодского «Мышление и речь» и в статье Л.С. Сахарова о методах исследования понятий. Для исследования процессов обобщения Выгодским и Сахаровым была разработана новая разновидность методики двойной стимуляции, представлявшая собой известное видоизменение методики искусственных слов, предложенной в начале века Н. Ахом для изучения понятий. Исследование строилось по той же принципиальной схеме, что и исследование других психических функций. Перед испытуемым стояла задача произвести обобщение по группам признаков ряда трехмерных геометрических фигур, отличающихся друг от друга по величине, форме и цвету. Роль второго ряда стимулов-средств должны были выполнять вводившиеся в эксперимент бессмысленные искусственные слова. В ходе опытов выяснился непредусмотренный результат, повернувший исследование в другую сторону. Оказалось, что для испытуемого задача обобщения фигур с помощью стимулов-средств превращается в другую задачу – открыть значение этих стимулов-средств путем выбора самих геометрических фигур. Таким образом, психологические орудия, стимулы, средства выступили с новой стороны, они превратились в носителей определенных значений. Эти данные позволили изменить терминологию исследования, психологические орудия или стимулы, средства начали называться знаками. Слово «знак» Выгодский начал употреблять в смысле «имеющие значение». Надо сказать, что вопросом о роли знаков в психической жизни человека Лев Семенович интересовался еще до того, как занялся научной психологией. Впервые этот вопрос встал перед ним еще в годы работы в области психологии искусства. Уже в книге «Психология искусства» он писал, что человеческие эмоции вызываются определенными знаками, и что его задача на основании анализа этих знаков перейти к анализу эмоций. Над знаком также понимается символ, имеющие определенное значение. Подобная точка зрения, традиционная для литературоведения и искусствознания, была неожиданна для психологии или физиологии. Рефлексолог также мог сказать, что знак вызывает эмоцию, только он имел бы в виду, что знак – это условный раздражитель в системе условного рефлекса. Именно гуманитарная, в частности, семантическая и семиотическая культура, усвоенная Выгодским в годы работы над психологией искусства, помогла ему не поддаться рефлексологическим схемам в трактовке своих экспериментов на обобщение, а увидеть выход к проблеме значения. В этой связи интересно отметить, что уже в конце 20-х, начале 30-х годов Лев Семенович возобновил исследование роли знаков в психологии искусства. То есть, говоря современным языком, семиотические исследования. Семиотика, как наука, тогда еще не существовала. Им были начаты совместно с Сергеем Эйзенштейном работы по теории киноязыка. Они прервались из-за смерти Выгодского. Некоторые материалы их хранятся в архиве Эйзенштейна.